Обреченная девушка рассказывает, что после ее смерти горожане 3 дня не будут есть мясо. К чаю будут подаваться особые булочки под названием «Бедная девушка» в память обо мне. Сын бургомистра называют дракона «Дракошка», «Драдра». Бургомистр, как испытанный подхалим, говорит своему сыну: «Он, голубчик, победит! Он победит, чудушка-юдушка, душечка-цыпочка, летун-хлопотун! Ох, как люблю его! Ну вот, так и доложи!» Отец знает, что сын подослан драконом, и в умилении говорит ему: «Ах ты мой единственный, ах ты мой шпиончик! Карьеру делает крошка!» Дракон презрительно поучает Ланселота: «Человеческие души, любезные, очень живучи. Разрубишь тело пополам, человек околеет. А душу разорвешь, станет послушной и только. Безрукие души, безногие души, глухонемые души, ценные души, легавые души, окаянные души. Знаешь, почему бургомистр притворяется душевно больным? Чтобы скрыть, что у него и вовсе нет души. Дрявые души, продажные души, прожженные души, мертвые души». Конечно, в итоге пьеса кончается хорошо. В сказке, где имеется дракон, шапка-невидимка и ковер-самолет, плохой конец был бы такой же нелепостью, как счастливая развязка Вани Карениной или в «Госпоже Бавари». Шварца ругали не за концы, а за начало. Евгений Львович, шутя, говорил: «Знаете, почему запретили дракона? Освобождает город некий Ланселот, который заверяет, что он дальний родственник знаменитого рыцаря, возлюбленного королевы Геньевры. Вот если бы вместо него я показал бы Тита Зяблика, дальнего родственника Алеши Поповича, все было бы легче». Однако у запретивших пьесу были куда более веские резоны. Шварц бичевал деспотизм, жестокость, приспособленчество, подхалимаш. Цепкие души рассердились. Это было в 1944 году, не по сезону. Евгений Шварц был не только большим художником, но и воистину добрым человеком. Доброта, вопреки мнению многих, не столь распространенное свойство. Это скорее дефицитный товар. Незадолго перед смертью Шварц написал сценарий по «Дон Кихоту» для режиссера Григория Козинцева. Все эпизоды фильма созданы Сервантесом, но в картине нет ни одной фразы, переписанной из романа. Диалог написан Шварцем. «Дон Кихот» Шварца и Козинцева резко отличается от того образа рыцаря, печального образа, который был распространен в нашей стране. Он соответствует пониманию испанцев Мигеля Унамуна и Антонио Мачадо. «Дон Кихот» и «Санчо» – два выражения одного лица, и нельзя отделить Дульсинею от Альдонсы. Жесткий реализм сплавлен с вечной романтикой. Я смотрел «Дон Кихота» в Стокгольме и чувствовал, как оттаивали сдержанные молчаливые шведы. А когда, умирая, Дон Кихот прощается с дамой его сердца, когда он садится снова на Росинанта, а Санчо на своего осла, чтобы продолжать странствие, я настолько был растроган, что не сразу очнулся. Что к этому добавить? Когда Евгению Львовичу исполнилось 60 лет, я его поздравил и в ответ получил от него ласковое письмо. Я и раньше замечал, что руки у Шварца часто дрожали. В последний год его жизни это, видимо, усилилось. Я гляжу на лист с большими буквами, которые содрогаются, как фигуры людей на рисунках Джакометти. Так мог бы подписаться Дон Кихот, избитый реалистами, или смертельно раненый Ланселот. 15. 12 лет с 1954 года по 1966 Я был депутатом от различных районов Латгалии. Из них 8 лет от города Даугавпилса.